Глава 17. Мия. Собираюсь на яхту, как на казнь. Если позволю себе слишком много думать о том, что делаю, я сломаюсь, и все рухнет. Я не смогу просто, не смогу заставить себя выйти за дверь, сесть в машину, поехать к причалу, где меня ждет Кайс, с его планом и его условиями. С моим сыном, который не знает, что я его мать, который 3 года жил без меня. И я сейчас... Я увижу его, это предвкушение встречи разрывает меня на части. Надеваю простое серое платье, отличающееся от тех, что Кайс любил выбирать для меня в отношениях. Кажется, это было не со мной и в другой жизни, а последствия тех ошибок расхлебывает моя новая личность. Однако Миша не может быть ошибкой. Если он действительно мой сын, то это огромный подарок судьбы. Смотрю на себя в зеркало. Женщина, разглядывающая меня в ответ, выглядит как призрак, бледная с темными кругами под глазами и губами, сжатыми в тонкую линию. Ты можешь не идти, можешь развернуться прямо сейчас. Нет. Не могу. Выхожу из пентхауса через пожарный вход, которым пользуется персонал. Его охрана не контролирует так тщательно, и Николь отвлекла их, чтобы я могла с успехом добраться до такси. Предварительно сообщила службе безопасности, что я жутко отравилась, поэтому проведу весь день дома. Чувствую себя в шпионском фильме, так как для маскировки я надела очки, парик и завязала платок на голове, немного меняющий мой образ и внешность. Дорога до порта занимает 20 минут, но кажется, что секунды. Потому что время ускоряется, когда ты не хочешь, чтобы оно вообще двигалось. Меня встречают люди Кайса и сопровождают по пирсу до лодки, которая отвезет меня на яхту. Все внутри невыносимо сжимается, стоит мне лишь осознать неминуемость нашей встречи. Словно в тумане я подбираюсь к моменту, где уже поднимаюсь на палубу яхты, где меня и встречает мужчина, разрушивший мою жизнь. Кайс стоит у столика, накрытого белой скатертью, украшенного бокалами шампанского и цветами. Как будто это свидание, как будто мы не враги, словно между нами нет 3 года и более, и ребенок, которого он украл, буквально вырезал из меня. Ублюдок улыбается мне, и я вижу его так ясно. Впервые за долгое время позволяю себе рассмотреть дьявола. Высокий, широкоплечий. Кожа оливкового оттенка сочетается с черными волосами, идеально уложенными, несмотря на просить на висках. Глаза темные, почти черные, с длинными ресницами, делающими его взгляд бархатным и опасным одновременно. Нос прямой, с легкой горбинкой, а губы, полные, изогнутые в улыбке, не затрагивающие глаза. Борода Кайса, аккуратно подстриженная, подчеркивает линию челюсти. В одежде царит лаконичность. Белая рубашка, расстегнутая на 2 пуговицы, замечаю запонки с золотой гравировкой, которую я лично выбирала ему в подарок на день рождения. Кайс Аль-Мансур — типичный представитель мужчин, что привлекателен телом, но уродлив душе. «Мия». Его голос низкий и бархатный, с легким акцентом, что делает каждое слово чуть длиннее, чуть мягче. «Ты пришла. Я несказанно рад тебя видеть. Покажи мне сына», — вырывается из моих губ. «Иначе я немедленно уйду с яхты». Кайс разглядывает меня секунду, и улыбка не сползает с его лица, но что-то в глазах мужчины холодеет. Осознав, что я настроена серьезно, он кивает и достает телефон. Через минуту из внутренних помещений яхты выходит женщина средних лет, явно являющаяся няней моего сына. Рядом с ней вышагивает маленький мальчик. «Миша». Сердце буквально останавливается, я чувствую, как оно замирает на секунду, а потом бежит вскачь, но уже по-другому. Резко, больно, как будто кто-то сжимает его в кулаке и не отпускает. Я смотрю на Мишу, и весь мир сужается до этого маленького человека, до мальчика, которого я носила под сердцем, которого потеряла, которого оплакивала 3 года, думая, что он мертв, а он здесь, живой, настоящий. Я не могу дышать, не могу пошевелиться, только пялюсь. Его слегка вьющиеся волосы падают на лоб беспорядочными прядями, а любопытные светлые глаза смотрят на меня с той детской открытостью, которая разрывает сердце на части. Потому что в них нет страха, нет доверия, только чистый интерес и восторг. Я могу разглядеть каждую деталь его лица, как будто мой мозг пытается запомнить все сразу, компенсировать 3 года, когда я не видела, как он растет и как меняется. Кожа у Миши светлая, почти бледная, совсем не смуглая, как у Кайса. Черты лица мягкие, округлые, детские, с пухлыми щеками и маленьким носиком, совсем не похожи на острые арабские черты Аль-Мансура. С его выраженной линией челюсти и прямым носом с горбинкой. Я разглядываю этого ребенка, и что-то внутри меня кричит, паникует, до конца не понимает. Это не его сын. Это не может быть его сын. И холод вдруг захватывает внутренности, потому что если это не его сын, то чей? Мой ли тогда? Но тут же другая мысль пробивается сквозь панику. Может, он похож на меня? На мою семью? Я судорожно пытаюсь вспомнить, как я выглядела в 3 года. Были ли у меня такие же вьющиеся волосы? Но память не дает ничего, посылая только обрывки и смутные образы со старых фотографий. Я снова смотрю на Мишу, ищу в нем себя, ищу что-то знакомое и не нахожу, но это не важно. Потому что сердце мое уже знает ответ. Оно кричит, и его так громко, что заглушает все сомнения. Это мой сын. Это моя кровь, это то, что я потеряла и нашла, и неважно, на кого он похож, неважно, чьи гены в нем, важно только то, что он здесь передо мной. Горло сжимается так сильно, так больно глотать, и слезы подступают к глазам. Я пытаюсь их сдержать, но не могу. Они текут по щекам, и я даже не вытираю их, потому что все мое внимание замыкается на нем, на этом маленьком чуде, стоящем в нескольких шагах от меня и смотрящем на меня с той открытостью, которая режет острее любого ножа. Я хочу подойти, хочу обнять его, прижать к себе и никогда не отпускать, но не могу двигаться, потому что боюсь, что если сделаю шаг, то он исчезнет. Кайс наклоняется к мальчику и что-то тихо ему говорит. А Миша смотрит на меня в этот самый момент. Лицо его светлеет, он вдруг неуверенно совершает шаг вперед, как делают дети, когда не знают, можно ли доверять незнакомцу. Я опускаюсь на колени прямо на палубе, не заботясь о том, как я выгляжу, и он подбегает ближе, обнимает меня, а маленькие ручки обхватывают мою шею. «Мама, это правда ты? Ты моя мама?» Интересуется он тонким и высоким голоском на английском языке, допуская ошибки. Я не могу дышать, ей парализовано, только обнимаю его. Так крепко, как будто боюсь, что если отпущу, то он все-таки испарится. «Я смотрел мультик, там слоник, он потерял маму. Я тоже без мамы, папа говорил, ты пойдешь, и ты пришла. Я нашел тебя, как слоник нашел». Некоторые слова он не может произнести верно в силу возраста, но я все равно все понимаю. Слезы текут по моему лицу, и я не вытираю их, а просто держу его и целую в макушку, вдыхая запах волос. Он пахнет детским шампунем и чем-то еще, чем-то сладким и знакомым, как будто мое тело помнит его, даже если мозг не помнит. Я осторожно провожу пальцами по его волосам, как будто это самое хрупкое, что я когда-либо трогала, и чувствую мягкие вьющиеся пряди. Незаметно выдергиваю один волос, с корнем чувствуя себя ужасно, но Миша даже не замечает, просто прижимается ко мне сильнее. Я закрываю глаза и позволяю себе на секунду поверить, что это настоящее, что я держу своего сына, что мы вместе, что все будет хорошо. На секунду заканчивается. Кай скивает няне, и она мягко, но твердо забирает Мишу у меня, а он сопротивляется и тянется ко мне, издав крик. «Мама, не уходи, мама, не оставляй меня!» И это разрывает сердце в клочья. Мне хочется побежать за Мишей, но Кайс останавливает меня. «Он вернется к тебе», — обещает Кайс. «Но сначала нам нужно поговорить. Наедине». Няня уводит Мишу внутрь, его крики затихают, а я стою на палубе и дрожу всем телом. Кайс ведет меня к столику. Опускаюсь на стул, потому что ноги не держат. Мужчина садится напротив и наливает шампанское в два бокала, как будто мы что-то празднуем, черт возьми. Протягивает мне один, я не беру. Просто смотрю на него и жду, для чего он меня сюда позвал, кроме моральных издевательств. Он ставит бокал обратно на стол, и улыбка исчезает с его лица. В глазах остается только холодный расчет. Там нет души и нет ни капли человечности. «Хорошо». Наконец начинает Кайс. «Нам предстоит деловой разговор. Ты теперь увидела сына. Можешь не сомневаться, Мия. Это твой сын. Любой ДНК-тест это подтвердит, если ты сомневаешься. Но есть нюанс, Мия. Миша не мой сын». Я впадаю в ступор. «Что?» «Эко!» — объясняет Кай спокойно. — Помнишь? Я настаивал на ЭКО, сказал, что хочу гарантировать себе полребенка. Мне нужен был мальчик и наследник, но я не сказал тебе всей правды. Я использовал донорский материал. К сожалению, природа не наградила меня хорошим материалом. Зачатие бы не произошло. Усмехается, защищаясь Кайс. — Так точно, Кайс. Какие твари, как ты не должны размножаться. Зачем ты мне это говоришь? — шепчу я. — Тогда тем более отдай мне Мишу. В моих мечтах и планах мы воспитывали бы его вместе, но ты недавно совершила опрометчивый поступок и вышла замуж за Форда. Это было глупостью, Мия. Сквозь зубы бросает он. Итак, Миша, твой сын биологический, но юридически он мой ребенок, а ты никто. И если ты не сделаешь то, что я скажу, я убью его и даже не моргну. Просто и без колебаний, ведь это все равно не моя кровь. Холод разливается по телу, я не могу пошевелиться, не могу дышать. Грудь сковывает тисками. Я смотрю на это бездушное чудовище, оно продолжает методично излагать свой бизнес-план. Вот что от тебя требуется. Через неделю «Атлас» проводит официальную презентацию обновленной платформы для мировых элит. Это не просто очередное мероприятие, это запуск закрытой криптографической системы, которой будут пользоваться президенты, главы корпораций, миллиардеры, все те, кто не может позволить себе утечку информации. Деймос Стайна 2 года готовил этот проект. Он собрал инвесторов со всего мира. Пресса будет транслировать выступление онлайн, к нему будут прикованы 1000 глаз. И вот в этот момент, когда он будет стоять на сцене и рассказывать, как его платформа изменит мир, он упадет. И все увидят, как умирает непобедимый Деймос Форд. Ты будешь за кулисами. Перед выходом он выпьет воду или кофе, а ты добавишь туда яд. Вот этот. Он достает из кармана маленький прозрачный флакон с бесцветной жидкостью и ставит на стол между нами. Не беспокойся, никто и не заподозрит, что он отравился. От этого пойла он получит эффект... сердечного приступа. «Ты хочешь, чтобы я убила его публично?» Говорю я, и голос звучит чужим. В ушах звенит так, что я уже почти ничего не слышу. «Чтобы сохранить жизнь сыну». Кайс смотрит на меня долго, и на губах его медленно расползается улыбка, холодная, расчетливая. Та самая улыбка, которую я видела на нем раньше, когда он получал то, что хотел. «Равноценный обмен, Мия. Ты забираешь жизнь у Деймоса, я отдаю тебе жизнь Миши. Разве это несправедливо?» «Это чудовищно», — выдыхая я, слова застревают в горле. «Это необходимо», — поправляет Кайс, и голос становится жестче. «Для меня, для тебя, для мальчика. Деймос стоит между нами и тем, что нам нужно. Он всегда стоял, и пока он жив, ты никогда не получишь сына обратно. Но если он умрет, он делает паузу, смотрит мне прямо в глаза. «Ты получишь все. Свободу». «Свободу?» — повторяю я, и смех врывается, самый истеричный, горький. «Ты называешь это свободой? Я стану убийцей, я убью человека, которого...» Останавливаюсь, потому что не могу закончить эту фразу, не могу сказать вслух, что Деймос значит для меня все, как и Миша. Они оба появились в моей жизни и, наконец, придали ей какой-то высший смысл. Смотрю на Кайса и осознаю, что для него это действительно справедливо, потому что в его мире люди — это просто фигуры на доске, которые можно менять местами, жертвовать, использовать для достижения цели. И нет никакой разницы между жизнью ребенка и жизнью взрослого мужчины. И есть только вопрос, что ты готов отдать, чтобы получить то, что хочешь. «А если я откажусь?» — спрашиваю я тихо. «Тогда Миша умрет», — отвечает Кайс просто без эмоций, как констатирует факт. «Через неделю, может, через две. Зависит от того, как долго я буду ждать, пока ты передумаешь. Но он умрет, это я обещаю». Руки дрожат так сильно, что я сжимаю их в кулаки под столом, чтобы он не видел. Я кусаю губы до боли, чтобы не закричать, не разрыдаться, не показать ему, как сильно он меня сломал, и киваю медленно, потому что не могу говорить, не могу выдавить из себя ни слова. «Мне нужна не просто его смерть, мне нужен спектакль. Мне нужно, чтобы весь мир увидел, как падает непобедимый ДМС Форд, как его империя рушится, а потом я выйду на ту же сцену и объявлю запуск своей платформы, являющейся аналогом его конторки, и заберу все, что было его, включая тебя». «Я не твоя», — говорю я. «Будешь», — парирует он спокойно. «После того, как убьешь его, у тебя не будет выбора. Ты выйдешь за меня замуж через месяц, и тогда я стану не просто богатым, я стану непобедимым». «А Миша?» — беспокоюсь я. «Что с ним?» «Миша будет жить с нами», — говорит Кайс. «Мы будем такой счастливой семьей, пока ты будешь слушаться. Но если ты откажешься, если расскажешь Деймосу, если попытаешься сбежать...» Он наклоняется ближе, голос становится тише и опаснее. «Я убью мальчика и позабочусь, чтобы ты знала, как именно, во всех деталях». Смотрю на флакон с ядом, потом на это чудовище осознаю. Это не угроза, а обещание. Он сделает это без колебаний и без сожалений, потому что для него Миша — это просто инструмент, просто способ контролировать меня. И если инструмент перестает работать, его выбрасывают. Убить Деймоса или потерять Мишу. Внутри меня что-то рвется, я чувствую, как поднимается крик, огромный, безудержный. Тот самый крик рвется наружу, жаждет вырваться из горла и разнести все вокруг. Разбить стекло яхты, перекричать море и небо, весь этот проклятый мир, который, поставивший меня перед выбором, которого не должно существовать. Но я не кричу. Не могу. Потому что если открою рот, если позволю этому крику вырваться, я не остановлюсь. Я буду кричать до тех пор, пока не сорву голос и не потеряю сознание. И крик остается внутри, застрявший где-то между грудной клеткой и горлом. Огромный, тяжелый, как камень, он давит на легкие и не дает дышать. Я чувствую, как он распирает меня изнутри, как требует выхода, как царапает горло, как бьется о ребра. Пытаясь вырваться, я сжимаю зубы так сильно, что челюсть болит. Беру флакон дрожащими руками, прячу в сумку, и Касс улыбается довольный. «Хорошая девочка, я знал, что ты примешь правильное решение». Встаю, потому что больше не могу сидеть здесь, не могу смотреть на него, не могу дышать этим воздухом, пропитанным его словами, его угрозами, его планом, превращающим меня в убийцу. Я хочу уйти, но его голос останавливает меня. «Мия, куда ты торопишься?» «Домой», — говорю тихо. «Зачем?» Спрашивает он, и я слышу, как он встает, как подходит ближе, и кожа покрывается мурашками, потому что я знаю этот тон. Знаю, что он сейчас скажет, и не хочу это слышать. «Ты здесь, я здесь. Мы не виделись 3 года. Разве ты не соскучилась?» Оборачиваясь медленно, и он стоит слишком близко, смотрит на меня тем взглядом, который раньше заставлял меня краснеть, а сейчас вызывает только тошноту. «Ты хочешь?» — начинаю я, но не могу закончить, потому что слова застревают в горле. «Я хочу провести время с тобой», — шепчет Кайс. И его рука касается моего лица, проводит пальцем по щеке. Я стою неподвижно, потому что если пошевелюсь, я либо ударю его, либо сломаюсь окончательно. «Раз уж ты здесь, раз уж мы снова вместе, почему бы не вспомнить, как это было раньше?» «Я замужем», — выдыхаю я. «За человеком, которого убьешь через неделю», — напоминает он спокойно. Так что технически ты скоро будешь вдовой. А я всегда хорошо относился к вдовам». Его ладонь скользит ниже, обхватывает шею, не сжимая, но достаточно плотно, чтобы я почувствовала, что он может сжать крепче, если захочет. «Один час, Мия. Останься со мной на один час в спальне. И взамен я дам тебе час с Мишей, наедине, без меня, без няни, только ты и он. Разве это не стоит того?» «Миша, час с сыном. Час, чтобы обнять его, поговорить с ним, узнать его. Всего один час. Взамен на... Нет, нет, нет, нет. Я не могу даже ради этого, даже ради Миши. Отстраняюсь резко, его рука падает. Я делаю шаг назад, и еще один, и голос выходит тише, чем я хотела, но тверже, чем я ожидала. «Нет». «Жаль», — говорит он, — «но я понимаю. Ты все еще думаешь, что он, возможно, не твой. Или у тебя нет материнского инстинкта, но это моя вина. Я и не дал тебе быть матерью. Так боишься изменить Деймосу, думая, что у вас есть будущее? Но стоит ли хранить верность скорому покойнику? Скоро ты поймешь, как сильно ошибалась, не выбрав меня прямо сейчас. Возможно, я даже смог бы сохранить ему жизнь, будь ты сговорчивее». И я опять получаю бесконечную дозу манипуляций, от которых кружится голова. Мои ноги дрожат, его шаг звенит, и я не знаю, как я еще держусь. Как не упала, как не закричала, как не сломалась окончательно.